Глава 12. Дом Аякуры в Адзабу был типичной самурайской усадьбой с длинными караульными помещениями, смотревшими на улицу зарешоченными окнами слева и справа от ворот, но в доме было мало слуг, и здесь, похоже, никто не жил. Края черепицы на крыше занесло снегом, но выглядело это так, словно именно они заботливо удерживают снег от падения. У маленькой калитки виднелась черная фигурка под зонтом. Вроде бы Тадесина, но когда рикши приблизились, она поспешно исчезла, и какое-то время, пока Кияки, остановив коляску, ждал у ворот, в проеме калитки был только падающий снег. Немного спустя Сатоко, под большим складным зонтом, который несла над ней Тадесина, придерживая на груди края короткого пурпурного цвета верхнего кимоно, пригнувшись, прошла через калитку. Вид ее вызвал у Киёаки ощущение чрезмерной давящей пышности, словно из-за низкой ограды вытащили на снег что-то большое, пурпурная. Тадесина и рикша помогали Сатоко сесть в коляску. Она уже наполовину поднялась, и Киаки, откинувшему полог, чтобы впустить ее, показалось. Сатоко с этими снежинками на волосах и сзади на шее, приблизившая вместе с залетающим снегом улыбку белоснежного сияющего лица, внезапно возникла перед ним посреди какого-то монотонного сна. Ощущение это усиливал и крен коляски, потерявшей устойчивость под тяжестью ее тела. Оказавшийся рядом с Киёаки ворох пурпура распространял благоухание, и ему почудилось, что снежинки, кружащиеся у его похолодевших щек, вдруг стали источать аромат. Щека Сатоко, когда она садилась, почти коснулась щеки Киёаки, и он увидел знакомую ему точеную линию шеи в тот момент, когда она поспешно выпрямилась. «Это неподвижность лебединой шеи». «Что случилось?» «Что?» «Вот так вдруг?» — испуганно спросил Киёаки. «В Киото родственник тяжело заболел, и папа с мамой вечером ночным поездом уехали. Я осталась одна, и мне очень захотелось встретиться с тобой. Я вчера весь вечер об этом думала, а тут утром снег. Мне так захотелось вдвоем с тобой побыть под этим снегом. Я ведь первый раз в жизни о чем-то тебя попросила. Прости, пожалуйста», — оживленно проговорила Сатоко необычным для нее детским тоном. Коляска уже двигалась под крики рикш. Один тянул, другой подталкивал сзади. Только снежный узор желто просвечивал сквозь окошечко в пологе. Внутри колыхался слабый полумрак. Колени Киёаки и Сатоко покрывал взятый Киёаки из дому темно-зеленый клетчатый шотландский плед. Исключая забытые детские воспоминания, они впервые сидели так близко друг к другу, но глаза Киёаки завороженно следили за тем, как щель в покрытом серыми бликами пологе, то расширяясь, то сужаясь, впускает снежинки, и они, падая на зеленый плед, собираются в капельки. Его околдовывало громкое шуршание снега по пологу, словно он слушал эти звуки под банановым деревом. Рикше, спросившему, куда везти, он ответил, зная, что Сатоко чувствует то же самое: «Все равно. Вези, где проедешь». И когда тот поднял оглобли, Киёаки застыл, откинувшись назад. Они с Сатоко даже не взялись за руки. Но невольно соприкасавшиеся под пледом колени, будто легкое пламя под снегом, посылали тепло. В голове у Киюаки опять возник назойливый вопрос. А Сатоко действительно не прочла то письмо? Тадесина говорила так уверенно. Вроде бы сомнений быть не должно. Тогда, может быть, Сатоко дразнит меня, как невинного мальчика? Как мне справиться с таким унижением? Хотя я молил Бога, чтобы письмо не попало Сатоко на глаза, теперь, мне кажется, лучше бы она его прочла. Ведь тогда это сумасшедшее утреннее свидание под снегом означало бы явное заигрывание женщины с опытным мужчиной. Если так, то у меня тоже есть средства, но все равно мне остается только обманывать ее, чтобы она не узнала правды. Я еще не знал женщины. От качки в маленьком черном прямоугольнике мрака мысли его бросало туда-сюда. Он старался не смотреть на Сатоко, но больше, кроме снега, видного сквозь желтоватый целлулоид маленького окошка, смотреть было не на что. В конце концов, он решился и сунул руку под плед. Там, в теплом гнездышке, ее уже сторожила рука Сатоко. Залетевшая снежинка легла Киюаки на бровь. Сатоко, заметив это, собралась было что-то сказать, и невольно повернувшийся к ней лицом Киюаки ощутил холодок на веках. Сатоко вдруг закрыла глаза. Киюаки прямо перед собой видел это лицо с закрытыми глазами. Слабо различимы были только накрашенные яркой помадой губы. Лицо с неясными контурами колыхалось, так колышется задетый ногой цветок. У Киюаки неистово застучало сердце. Он почувствовал, как сжимает шею высокий тесный воротник школьной формы. Не было ничего более загадочного, чем это спокойное белое лицо с сомкнутыми веками. Под пледом пальцы Сатоко чуть сильнее сжали его руку. Восприняв это как намек, Киюаки опять ощутил удар по самолюбию, но, увлекаемый этой легкой силой, естественным движением прижался губами к губам Сатоко. В следующий миг колебание коляски чуть было не разъединило встретившиеся губы, поэтому его губы нашли свое положение. Крепко прижатые к губам Сатоко, они настойчиво сопротивлялись тряске тела, и Киюаки чувствовал, как вокруг их слившихся губ постепенно раскрывается огромный, благоухающий, невидимый веер. Это был миг самозабвения, но это не значит, что Киюаки совершенно забыл о своей красоте. Его красота и красота Сатоко, равно достойные друг друга, в этот момент были для него одним целым, словно перетекали одна в другую, сливаясь, подобно ртути. Он осознал, что отрицает безобразное, насмехается над уродливым, раздражается против всего, что некрасиво, и его слепая вера в собственное одиночество — это болезнь не тела, а исключительно души. Тревога в душе Киюаки бесследно исчезла. Ее место прочно заняло ощущение счастья, и тогда поцелуй стал настойчивей, решительней. Губы Сатоко в ответ становились все более податливыми. испугавшись, что он весь растворится в этих теплых медовых глубинах рта, Киоаки почувствовал желание коснуться пальцами чего-то реального. Вытащив из-под пледа руки, он обнял Сатоко за плечи, поддержал ее подбородок. Прикосновение пальцев к изящному хрупкому подбородку ясно убедило его в реальности присутствующего рядом с ним существа во плоти, и это еще теснее слило их губы. У Сатоко из глаз покатились слезинки. Он понял это, ощутив их на своей щеке. Киоаки наполнило чувство гордости, но теперь в этой гордости не было былого тщеславного довольства своими благодеяниями, и у Сатоко совсем пропало критическое покровительственное отношение старшей по возрасту. Киоаки волновали нежные мочки ее ушей, которые он гладил пальцами, мягкость груди, которой он впервые коснулся. «Вот они, ласки!» — постигал он. «Туманные, стремящиеся улететь ощущения, соединились с имеющими форму предметами, и теперь его занимал только собственный восторг. Это было высшее самозабвение, на какое он был способен. Поцелуй прервался. Это походило на пробуждение против воли. Ты еще во власти сна, но не можешь противиться утреннему солнцу, проникающему сквозь тонкую кожу век, и цепляешься за слабые остатки сна. Именно в такие минуты постигаешь его подлинную прелесть. Губы разомкнулись, и наступила гнетущая тишина, словно вдруг замолчали звонко поющие птицы. Они сидели неподвижно, не в силах взглянуть друг на друга. В этом полном молчании их выручило покачивание коляски, ощущение, будто они чем-то заняты. Киоаки опустил глаза, словно белая мышка, боязливо выглядывающая из зеленой травы. Внизу из-под пледа робко смотрел кончик женского пальчика в белом носке. Его чуть припорошило снегом. У Киоаки жарко пылали щеки. Совсем по-детски он дотронулся до щеки Сатоко и с удовлетворением почувствовал такой же жар. Там стояло лето. «Я открою полог». Сатоко кивнула. Киоаки широко развел руки и раздвинул перед собой полог. Перед глазами беззвучно обрушился, словно шаткая белая перегородка, заснеженный прямоугольник, и рикша, приняв это за знак, остановился. «Не останавливайся!» — крикнул Киоаки. Рикша, подстегнутый этим звонким молодым криком, снова выпрямился. «Давай быстрее!» Коляска тронулась под возгласы рикш. «Люди увидят», — сказала Сатоко, пряча влажные глаза в глубине коляски. «Ну и пусть!» Киоаки подивился решительности, прозвучавшей в собственном голосе. Ему стало понятно. Он хотел бросить вызов всему миру. Небо над головой казалось пучиной вихрящихся снежинок. На лица сразу посыпался снег. Он залетал даже в раскрытый рот. Как хорошо было вот так зарыться в снег! «Снег сейчас! Прямо сюда!» Словно во сне произнесла Сатоко. Кажется, она собиралась сказать, что снежинка капелькой скатилась от горла к груди. Но снег падал так строго. В этом была такая парадная торжественность, что Киоаки почувствовал, как щеки остыли, а с ними постепенно успокоилось и сердце. Коляска как раз достигла вершины холма в жилом квартале Касуми, где с открытого места над обрывом был как на ладони виден казарменный плац, расположенных в Адзабу воинских частей. На белом плацу сейчас не было солдат, но Кияки внезапно предстала на нем видение той заупокойной службы у храма Токуридзи с фотографией времен японско-русской войны. Несколько тысяч солдат стоят, опустив головы, окружив белый могильный знак и алтарь с развивающимся белым платом. Только здесь плечи этих солдат занесены снегом, в белое окрашены козырьки военных фуражек. Так ведь это все мертвые, увидев призраков, мгновенно сообразил Киоаки. Столпившиеся тысячи солдат собрались не просто, чтобы почтить память боевых товарищей. Они склонили головы в память о себе. Видение неожиданно исчезло. Теперь, сменяя друг друга, в снегу мелькали иные пейзажи. Снег, угрожающе нависший, на новых цвета свежей соломы веревках, натянутых шатром над большой сосной за высокой оградой. Окна, тесно лепящиеся на втором этаже, слабо пропускающие в заснеженный день свет через матовое стекло. «Закрой!» — сказала Сатоко. Он опустил полог, и сразу вернулся знакомый полумрак, но прежнее опьянение не возвращалось. «Как-то она восприняла мой поцелуй», — опять начал терзаться сомнениями Киоаки. «Не показался ли он ей мечтательным, самодовольным, а может, ребячливым и слишком пристойным? Я в тот момент действительно думал только о собственных ощущениях». «Давай возвращаться», — слова Сатоко прозвучали слишком спокойно. «Опять собирается сделать по-своему», — подумал Киоаки. Но момент, чтобы возразить, был упущен. «Скажи сейчас нет, и кости в игре перейдут к тебе. Они были еще не у него, эти непривычно тяжелые кубики из слонового бивня, прикосновение к которым леденит кончики пальцев».